Эпилог. Пробуждение короля. Часть первая. Он понятия не имел, как долго он проспал. Не было никакого ощущения времени. Все, что он знал, он проспал долго. Его руки, тело, все онемело. Судя по тому, насколько задеревенели его мышцы, возможно, прошло 2 дня. Нет, может, он спал около 3 дней. Его веки налились свинцом, и он почувствовал, как трудно их открыть. Однако Райнер... «Эй!» Он все же открыл глаза. И он поднял глаза к небу, однако дождь прекратился. Сиона не было поблизости, а ассасина нигде не было видно. Нет, это еще не все. Он не был на улице. Хм. Райнер огляделся. Он обнаружил, что это место, которое он видел раньше. Это была комната, состоящая из ледяных холодных камней и металлических решеток. Это была тюрьма. И именно та камера, в которой Райнер оставался в течение 2 лет вместо Кефар. Что именно здесь происходит? Райнер приподнял верхнюю часть тела и почувствовал, как болят его плечи и руки. Больно. Он нахмурился. Райнер посмотрел на свои руки и плечи и обнаружил, что все они перевязаны. А, понятно. Меня обжег тот парень с горящими как огонь руками, но кто-то привел меня в порядок. Верно. Раны, нанесенные подчиненными Сиона, были тщательно обработаны. А затем... Этот парень сказал, что хочет убить меня, но он этого не сделал. Райнер почувствовал себя равнодушным, продолжая ворчать. А затем он проверил свое текущее местоположение. Однако об этом не было нужды задумываться. «Я заключен в тюрьму, не так ли? Но почему?» Он сел на пол, скрестив ноги, скрестив руки, и задумался о причине. Вероятно, причина была в том, что случилось той ночью. Этот инцидент, произошедший в ту дождливую ночь, что именно это было? Это что-то, произошедшее на самом деле? Сион стал странно себя вести и достал странный черный меч. Рука женщины вырвалась из его груди, и все вокруг исчезло. Это казалось таким нереальным. «А? Что? Это был сон?» Спросил себя Райнер, но бинты на его руках и плечах не оставляли сомнений. Это была реальность. Сион попытался убить Райнера. Это была правда. Слишком много всего произошло за короткое время, и его ум не мог функционировать свободно на данный момент. Однако все равно в итоге все это было правдой. «Действительно, если бы только это был всего лишь сон», сказал Райнер усталым голосом. Но это был не сон, это была реальность. Сион выглядел так, будто был вовлечен в какую-то нелепую ситуацию. Но что это было? Что случилось с этим парнем? Но в этот момент Райнер покачал головой. «Нет-нет, я здесь не прав. Сейчас не время думать об этом». Было нечто более важное, чем это. Сион был явно вовлечен во что-то. Кем была эта женщина, вытащившая руку из его груди? Кем именно был Люсиль? Все эти нелепые вещи, такие как Альфа и Омега, но ничто из этого не было важным. Сейчас самое важное... Самой важной проблемой был этот парень. Сион ревел, как дурак. Этот парень жутко мучился, когда рыдал, как идиот. Ему нужна была помощь, он хотел убежать, но этот идиот пытался вынести всю ответственность на себе. Этот идиот, который часто любил задирать других, много ворчал, ничего не говорил, когда дело касалось важных вещей. Этот парень действительно... Что делал этот идиот? Райнер нахмурился. Он встал, и его обожженные плечи и руки начали болеть. Он слегка приоткрыл повязки, обернутые вокруг его рук, чтобы заглянуть под них, и обнаружил под ними сильные ожоги. «Вау, неудивительно, что так больно. Оставят ли они шрамы? В восстановлении будет какой-то предел, даже если использовать магическое исцеление. Если это нельзя вылечить... А, ну... В следующий раз я просто буду жаловаться Сиону». После того, как он пробормотал это, он выпрямил руку, покрутил плечом, и, конечно, вспышка боли сразу же пронзила его, но он не обратил на это внимания, продолжая двигаться. Хотя он чувствовал, что его кожа немного пекла, но, казалось, это не должно вызвать слишком большие проблемы. «Хорошо, я все еще могу двигаться, это отлично». Этот факт заставил Райнера вздохнуть с облегчением, кивая. Если бы он не мог двигаться, это было бы немного проблематично, потому что ситуация после сегодняшнего дня может стать еще более сложной. Он даже не понимал, в какой ситуации он находится сейчас. Но, по крайней мере, он знал, что он в тюрьме. Несмотря на это, очевидным было то, что первым делом ему нужно выбраться отсюда. Кажется, Сион не придёт повидаться. Ведь он пытался убить меня и посадил меня в тюрьму. Если я сбегу из тюрьмы, он не только не придёт повидаться, он даже может отправить солдат преследовать меня, чтобы снова удерживать меня здесь. Тогда всё бессмысленно. А, значит, я не могу снова увидеть Сиона. Тогда после того, как я сбегу отсюда, что мне делать? Кстати, об этом. Почему я здесь? Вот он, источник проблемы. В ту ночь Сион, который странным образом превратился в кого-то другого, он говорил, что собирается съесть меня и другие странные вещи. Если я правильно помню, он хотел съесть решателя всех уравнений, чтобы стать кем-то вроде бога. Тогда что это было? Это был бог или это была правда? А, забудем об этом. Он не знал, что происходит, но в чём он точно был уверен, Сион был вовлечён в нечто странное. Реликвии героев или что-то в этом роде, верно? Иначе у него не было логического объяснения. По крайней мере, такие способности не были чем-то, чего можно было бы достичь при помощи текущих магических технических навыков. Даже Альфа-Стигма не смогла распознать потоки силы, протекающие под кожей Сиона. Реликвии героев. Нет, это существование чего-то вроде короля демонов, или демона, или бога, или чего-то, что можно встретить в современных сказках. Верно. Похоже на то, если Сион был вовлечён в такие очень хлопотные вещи. Но если всё так, как мне спасти его? Райнер снова скрестил руки в раздумьях. Монстр в сказках или легендах? Что с этим делать? Его будут преследовать в Роланде, он не сможет свободно передвигаться. Даже так он должен просто сначала покинуть эту страну. Было несколько ключевых моментов. Составитель всех уравнений, решатель всех уравнений, Альфа и Омега. Дверь. Ключ. Красный монстр во сне. Ключевая фраза, значение которой он не знал, было ли это правдой или богом. И это... Райнер закрыл глаза и снова открыл их. Итак, красная пятиконечная звезда появилась посреди его чёрных зрачков. Это ключ. Владея лишь этой информацией, возможно, он мог бы найти что-то за пределами страны. Нет, стоит сказать, что он мог понять ситуацию только из-за пределов страны. Райнер уже исследовал эту пару глаз в этой стране на протяжении нескольких лет. Он исследовал истории или легенды в разных областях и исследовал горы книг и древних летописей. Но он всё ещё ничего не обнаружил. Как бы он ни искал, он не мог найти ни малейшей подсказки. Но если бы он отправился в другую страну... Если я поеду в Гастарк... Райнер снова с горечью скривился. «Гастарк?» – произнёс он со стоном. У него не было абсолютно никакого хорошего впечатления о Гастарке. Лафра был убит, Пуэка была убита, и не только это. Их враги включили Райнера в список обладателей проклятых глаз. В такой ситуации, если он потребует, чтобы ему предоставили информацию, он, скорее всего, будет убит? Райнер почесал лоб. Не стоит надеяться на этих людей. Но эти люди также знали фразу «решатель всех уравнений». «Думаю, мне остаётся лишь отправиться в путешествие». Он обеспокоенно застонал, но оставалось ещё много приоритетных вещей. Да, вещи, которые всё ещё могут быть приоритетными. Райнер задумался, широко улыбнулся, а затем коснулся своей шеи. На его шее не было шрамов, его шеи не коснулся нож. «Ты идиот, Сион. Я собираюсь заставить тебя пожалеть, что не убил меня». С этими словами Райнер медленно потянулся к железным решёткам. Он приложил всю свою силу в попытке согнуть железные решётки. Конечно, железные решётки остались неподвижными. «Кстати, об этом. Независимо от того, что я хочу сделать, всё это бессмысленно, если я сначала не выберусь отсюда. Чёрт, что мне теперь делать?» Райнер знал, что невозможно было сбежать через железные решётки. Это была необычная камера. Это была тюрьма, которая профессионально заточала злостных нарушителей, принимая только первоклассных военных преступников или серийных убийц, людей со злыми натурами. Камера была настолько надёжной, что это было почти ненормально. Эти железные прутья и четыре стены были обёрнуты слоями и слоями магической устойчивости, способные справляться с магией, наложенной на камеру. И одновременно с этим железные решётки могли справляться с любыми физическими потрясениями. На самом деле, помимо этого, надзиратели тюрьмы ревностно охраняли камеры и, честно говоря, Райнер не мог совершить никаких действий изнутри камеры. Даже так, что он должен делать? Райнер улыбнулся. «Эй, дядюшка-офицер, ты здесь?» Он громко позвал.